Второе. Во имя будущего. Итак, захватываем австралийские пустыни. Мало нам песков Мэнкума, Бетпагдала, Козылкума, Каракумов, Такламакана, Гоби и, понятно, Сахары. Может, и мало. Ведь в далекой безоблачной перспективе коммунизма даже на Марсе будут яблони цвести. А уж собственные земные пески тем паче будут радовать уставшие от трансгалактических перелетов взоры сплошной зеленью шелковиц и слив. Предлагаете начать с малого, например, с карагандинских степей? Успеется. Скоро мир выпучится от удивления, любуясь распашкой целины. А пустоши Джесказгана и Семипалатинска покуда требуются для другого. Не все еще спокойно в мире, и не везде эксплуатация человека человеком сведена до нуля. А вообще-то, военным людям нечего вникать в будущий праздник освобожденного труда, где грани между городом и деревней перестанут существовать. А рабочая интеллигенция подопрет жилистыми плечами крестьянские серпы и молотилки. Разве что замполиты на политзанятиях пропоют об этом песни. Поставлена задача отвоевать Австралию. И по возможности до большого водораздельного хребта. Вот и вперед, и прямо. Броня крепка, и танки наши быстры. Однако, как водится, представители эксплуататорского класса даром хлеб с ананасами не жуют. И их подлые наймиты множат танковые армии в южной части материка. А своих танков, как известно, Австралия не производит. Уже по этому показателю ясно проглядывается отсталость отдаленных регионов капитализма. Идут танки по морю непрерывными группировками конвоев из сияющей долларовым миражом Калифорнии. А почему идут они медлительными конвоями, а не отдельными быстроходными транспортами? Сами догадались. Правильно. Подводные лодки краснознаменного Тихоокеанского флота с развернутыми знаменами и торпедами на взводе. Самый большой океан Земли для наших новых лодок серии «Б», что значит «больших», теперь что родное море Лаптевых, настажировались в тайном сотрудничестве с японскими феодалами. Пара-тройка удачных торпед калибра 553 мм и нет мотопехотной дивизии. Смелое нападение группы субмарин и танковый корпус в центральной котловине под давлением 500 атмосфер. И даже ракушками не зарастает, и песочком не заносится. Скудно там на глубине, с жизненными формами и бурными течениями. Спокойствие и тишь. А поэтому капиталистические конвои с эсминцами, крейсерами и глубинными бомбами в вечных рейдах от Берингова до Кораллового моря. И тяжко нашим подводникам кладут головы зазря в жалобе Тонга. Ну ладно, подводники. Хотя, конечно, каждый человек нам по-своему ценен. И каждый герой безымянный сердцу мил. Ладно, лодки. Пыжатся заводы Комсомольска на Амуре, Николаева на Днепре и Ленинграда на Неве, в три смены, не покладая рук, и прутся стапелей новейшие субмарины «Б» без всякой помпы и битых бутылок шампанского. Главный ужас — танковые орды першингов беспрепятственно доходят. А ведь подлый капитализм столько сухогрузов зафрактовал у частных предпринимателей, что не может пока мирный СССР за ним угнаться. Представляете? Не может. Хотя изъял в качестве репараций все корабли у германского фашизма и японского милитаризма. И все равно отстаем в грузоперевозках. И отстаем чудовищно. Что делать? Есть против конвоев одно действенное средство. И может, никого оно и не утопит, но уж своим присутствием в регионе внесет такую панику, что собьются графики и накроются сроки грузополучения. Дорогое это средство. Но будущее плодоносные сады большой пустыни Виктории еще дороже. А свобода любимых народом метателей бумеранга вообще не поддается измерению денежным эквивалентам. И средство это – рейд в район Аделаиды, Мельбурна и Сиднея новейшего линейного корабля «Советский Союз». И уже стелется дым из труб, и ревут согласованно 154 тысячи лошадиных сил котлотурбинных установок. Он делает маневр уклонения и заходит в Тасманово море с юга, отделяясь от стаи попутных айсбергов. Не зря, ой, не зря размещены на ледовом континенте советские научные станции «Восток» и «Мирный». И, наверное, с дальним прицелом плавали туда когда-то Лазарев и Беллинсгаузен. Нам нужна хотя бы приблизительная сводка погоды. Третье. Постоять за любовь. Она все еще не могла вникнуть в происходящее. Да и кто бы смог, если еще не было ни одной словесной подсказки с его стороны. А он не давал никаких, потому как отделаться простыми фразами было невозможно, а начинать лекцию не время. Против них был целый город или страна, а может, вся планета. И казус был еще в том, что он нарушал теперь не только законы этой страны, мечты Сталина в реальности. Кроме того, он хотел и теперь не имел другой альтернативы нарушить правила, пославшие его планеты. А это ставило его один на один, не против Вселенной, а против команды из двух метагалактик. Похоже было на то, что Роман Владимирович Панин действительно влип. На что он надеялся? Но был ли другой путь? Ведь игра уже шла. Он подобрал Аврору на перекрестке, тормознув прямо на нем. Выдернул ее из толпы, и только его милицейская форма остановила маты жмущих на сигналы водителей позади. А потом они помчались, только пришлось отвлечься и снизить скорость, застегивая ее ремень безопасности. 100 лет она не ездила в легковой машине, не умела пользоваться. 21 век от Рождества Христова, канун победы мирового коммунизма. Им надо было закопаться в песок всего лишь на 3 суток, до открытия подпространственного тоннеля. Если закопаются хорошо, будет время обсудить детали и целесообразность путешествия туда. А пока гражданка столицы мировой революции Аврора умирала от неизвестности, пристегнутая к креслу.